Едва ступив на крыльцо добротного деревянного дома, она поняла, что в доме этом поселилась тоска. Татьяна даже не смогла бы сказать определенно, откуда появилось это ощущение. Но оно появилось и было очень четким, почти осязаемым. Дверь ей открыл светловолосый мужчина, который когда-то был, вероятно, блондином, а теперь стал почти полностью седым. Он был не брит, наверное, дня два, и лицо его было хмурым и неприветливым. — Что вам угодно? — Вы Вячеслав Петрович Томчак? — Да. — А вы кто? — Меня зовут Татьяна, я... Она отрепетированно замялась, словно стесняясь того, что собирается произнести. — Видите ли, я пишу книги. Одним словом, я узнала из газет, что мою книгу нашли в сумочке убитой девушки. — И вам стало любопытно? — резко оборвал ее Томчак. По его тону Татьяна поняла, что такого рода любопытство он никоим образом не одобряет. — Это нельзя назвать любопытством, тут другое. — Вы позволите мне войти? Томчак молча посторонился, пропуская ее в дверь. Татьяна зашла на веранду и бросила сумку на стул. — Вячеслав Петрович, если бы я была обыкновенной любопытной нахалкой, гоняющейся за жареными фактами, я пришла бы не к вам, а к Стрельникову. Но я с уважением отношусь к его горю и не смею тревожить его в такое тяжелое время. Поймите, мне, как автору, не безразлична история девушки, которая читала мою книгу, может быть, за несколько минут до того, как трагически погибла. Вероятно, вам это кажется нелепым. Присаживайтесь, — предложил хозяин, и Татьяне показалось, что он немного смягчился. — Я понимаю, что вы хотите сказать, но не понимаю, почему вы пришли с этим ко мне. Было бы правильнее поговорить с подругами Милы, а я ведь знал ее совсем мало, можно сказать, почти не знал. — Это не так просто, как вы думаете, — заметила она с улыбкой. — Я ведь не следователь. Для меня получать информацию — большая проблема. Вот в этой заметке... Татьяна достала из сумки сложенную в четверо газету и развернула на нужной странице. Сказано, что погибшая Людмила Широкова была невестой господина Стрельникова, в недавнем прошлом президента Фонда поддержки и развития гуманитарного образования. Я пришла в фонд, и там мне назвали Геннадия Федоровича Леонтьева и вас, как ближайших друзей и помощников Стрельникова. А где работала девушка, здесь не сказано. Вот, собственно, поэтому я и пришла к вам. — А почему не к Леонтьеву? — Не знаю. Татьяна обезоруживающе улыбнулась. — Наверное, потому что вы сейчас живете на даче, то есть у вас есть время со мной поговорить. И потом, если бы я сначала пришла к Леонтьеву, он задал бы мне точно такой же вопрос. А почему не к Томчаку 50 на 50? На самом деле она умышленно выбрала именно Томчака. Обиженный и расстроенный, он мог рассказать о Стрельникове гораздо больше интересного, чем Леонтьев, который, уйдя из фонда, преподавал одновременно в 4 или 5 коммерческих вузах, крутился как белка в колесе, мотаясь из одного конца Москвы в другой, сильно уставал и вряд ли нашел бы время и желание вести с незнакомой писательницей неспешные беседы. — Ну, хорошо. Так о чем вы хотели меня спросить? — Ну, расскажите мне хоть что-нибудь об убитой девушке. Какая она была, что любила? Меня интересует ее характер, привычки. Впрочем, если вы почти не знали ее... Да, здесь я вам вряд ли могу быть полезным. Похоже, вы напрасно потратили время на поездку сюда. Может быть, вы знаете, где она работала? Нет, не знаю. Знает, — — подумала Татьяна, — не может не знать. Вся их компания прекрасно знает, что бывшая и нынешняя любовница Стрельникова были подругами и работали вместе. — Чего ж ты темнишь, господин Томчак? — А где она жила, адрес, знаете? — Тоже нет. — Как же так, Вячеслав Петрович? — удивленно протянула Татьяна. — А мне сказали, что вы и Леонтьев — ближайшие друзья Стрельникова, и при этом ничего не знаете о его невесте. Представьте себе. — Это вы, женщины, все сразу же рассказываете подругам со всеми подробностями. В его голосе зазвучало неприкрытое раздражение. — А у вас, мужчин, это не принято, — усмехнулась Татьяна. — Хорошо, Вячеслав Петрович, не буду больше к вам приставать. Позвольте подарить вам мою последнюю книгу. Маленький презент в виде компенсации за доставленное беспокойство.